Исполины времени. Огромные промежутки времени представляются нами еще более смутно, чем огромные расстояния и объемы. Геология учит, что со времени отложения наиболее древних пластов земной коры протекли сотни миллионов лет. Как ощутить неизмеримую огромность таких периодов времени? Один ученый предлагает для этого такой способ. Все протяжение истории Земли представим в виде прямой линии в 500 километров. Это расстояние пусть изображает те 500 миллионов лет, которые протекли от начала Кембрийской эпохи, одна из древнейших эпох истории земной коры. Так как километр представляет длительность миллиона лет, то последние 500 тысяч метров изобразят длительность ледникового периода. А 6 тысяч лет мировой истории сократятся до 6 метров, длины комнаты, в масштабе которой 70 лет жизни человека представляются линией в 7 сантиметров. Если заставить улитку проползти все названное расстояние с нормальной для нее скоростью 3,1 миллиметра в секунду, то на все расстояние ей понадобится ровно 5 лет. А все протяжение от начала мировой войны до наших дней она одолеет в 40 секунд. Мы видим, как ничтожны в масштабе истории Земли те небольшие араки, которые человек может объять своим умом.